Павел Корнев. «Ледяная цитадель». Читает Андрей Кравец. Глава первая. Мне повезло. По мою душу прислали дилетантов. Профессионал никогда бы не стал с грохотом выносить входную дверь и устраивать бестолковую пальбу в худших традициях бандитских разборок. Профессионал вообще не стал бы устраивать пальбу. Зачем? Звонок в дверь, стандартный ответ на дежурный вопрос, щелчок замка, выстрел в упор. Потом еще один, уже контрольный. И все, отбегался дорогой Евгений Максимович. Следующая остановка — крематорий. Но прислали тех, кого прислали. И это дало мне шанс немного побарахтаться и попытаться перехитрить судьбу. Хотя, скажем прямо, везение вышло невеликое. Какого-нибудь другого коммерсанта средней руки так и вовсе нашпиговали бы свинцом за милую душу. А чего там? Дурное дело нехитрое. Накрыло меня за мгновение до подрыва зарядов, выбивших железную дверь квартиры. Накрыло резко, как раньше, пожалуй, не накрывало вовсе. Вот еще я охлопываю карманы пиджака в поисках бумажника, удар сердца, и комнату заволокла серая пелена. Смазались очертания мебели, налилось ослепительным светом незадернутое шторы окно, загорелись за стеной огонечки чужих жизней. Одной, второй. А когда приступ только начал отпускать сведенное судорогой тело, уже бам! И вылетела входная дверь. Тому самому среднестатистическому коммерсанту в такой ситуации не помогло бы даже чудо. Вот только меня к обычным людям не отнести при всем желании. Нет, я не секретный агент, не фанат огнестрельного оружия, который держит дома небольшой арсенал. Да что там говорить, у меня даже черного пояса по карате и того нет. Все намного проще и сложнее одновременно. Я ясновидящий. И пусть этот невеликий дар редко приносит что-либо помимо головной боли, иногда и от него случается прок. Как, например, сейчас. Бумажник отыскался во внутреннем кармане. И это радовало. Остаться без последней наличности хотелось меньше всего. Мне, конечно, и раньше приходилось занимать до закрытия какой-нибудь сделки, но так глупо погореть из-за собственной невнимательности — это уже перебор. Вот был бы номер, посей вчера гомонок в клубе. Тут-то меня киянкой по макушке и тюкнуло. Кошелек выскользнул из пальцев, устоять на враз ставших ватными ногах удалось, лишь ухватившись за шкаф, а сознание наполнили стремительно меняющие друг друга видения. Выбитая взрывом дверь, вбегающие в квартиру молодые парни в масках с пистолетами в руках. Хлопки выстрелов и растекающиеся вокруг замершего на полу тела лужи крови. Тело. Из транса меня вырвал тугой хлопок взрыва. Жалобно звякнуло брызнувшее осколками стекло, в нос ударила едкая вонь, и пришпоренный предвидением я метнулся к стене. Только успел укрыться за распахнутой межкомнатной дверью, как через порог перескочил крепыш в опущенной на лицо черной вязаной шапочке с прорезями для глаз. Убийца сходу несколько раз пальнул в сторону окна, потом разочарованно выругался и опустил пистолет. Тут-то я и шагнул от стены и ребром ладони рубанул его по шее. Вмиг обмякший парень кулем повалился на пол, я выскочил в коридор и рванул на кухню, куда убежал второй убийца. Успел как раз вовремя. Сухонький мужичок в легкой брезентовой спецовке вывернул из-за угла именно тогда, когда я со всего маху прыгнул ему навстречу. Не успевший увернуться убивец получил пяткой в солнечное сплетение и влетел в открытую дверь в ванной комнаты. Врезавшись макушкой в край умывальника, он выронил пистолет и медленно сполз по стене на пол. Ну а мне пришло время уносить ноги. Как был босиком, я выскочил в подъезд и метнулся вверх по лестнице. Легкие горели огнем, потянутые при прыжке мышцы жутко ныли, но повалиться на холодные ступеньки я позволил себе лишь когда взлетел под самую крышу. Ушел? Так и есть, отблески аур вломившихся в квартиру убийц медленно таяли, опускаясь на нижние этажи девятиэтажки. И вместе с ними, подобно кусочку льда в горячем чае, таяло нахлынувшее на меня всеведение. Еще минуту назад я точно знал, как в одно касание вырубить человека и когда именно прыгнуть, чтобы бегущий навстречу мужик, выскочив из-за угла, сам подставился под удар. Но это было минуту назад. Сейчас никак не удавалось даже понять, стоит ли заходить в квартиру или лучше без промедления поддаться в бега. Хотя вот это как раз не вопрос. Без одежды и денег на улице делать нечего. Снизу послышались чьи-то взволнованные голоса. Я нехотя поднялся со ступенек и поплелся на свой этаж. А куда деваться? Деваться некуда. «Евгений Максимович!» — взвыл при моем появлении Семен Никулин. Совмещавшего должности вахтера и стопняка мужика лет 50 просто трясло от возмущения. «Твою же через кандибобер! Ты что творишь?» «А что такое?» Растерянно кивая ошарашенным жильцам, я подошел к взорванной двери и покачал головой. «Ай-ай-ай! Совсем хулиганье распоясалось!» «Какие хулиганы?» Яростно дернул себя за прокуренный рыжий ус Никулин. «Совсем сбрендил?» «Тебе виднее должно быть. Какие?» Я хмуро глянул на него и понизил голос. «Кто их в дом пустил, а?» «Так это...» Вахтер только тут сообразил, что дело пахнет керосином, и сразу пошел на попятную. «Мы мешки со стружкой, да реагент в подвал к топке таскали. Может, и проскочил кто из хулиганов-то?» «Пошли!» Ухватив Семена за рукав, я почти силком затянул его в квартиру. «Да не бойся ты! Убежали они уже! Убежали!» «А слышу, главное, как бабахнет что-то!» Никулин обернулся к толпившимся за дверью жильцам и замахал руками. «Все, расходитесь, расходитесь! Не на что тут глазеть!» Я тем временем прошел в комнату, поднял с пола оброненный бумажник и выудил из него пару золотых червонцев. «Держи!» «Это еще чего?» «Дверь новую организуй и за квартирой присмотри». «А сам?» «А у меня командировка. На неопределенный срок». Я зашнуровал ботинки, снял с вешалки теплую зимнюю куртку и огляделся по сторонам. Да нет, ничего ценного не забыл. Как та черепаха. Все свое ношу с собой. За квартиру на месяц вперед плата внесена. А там уже объявлюсь. Надеюсь. «Ну, как знаешь». Тяжело вздохнул вахтер. «А может того, в дружину сообщить? Мне, конечно, влетит, но все спокойнее на душе будет. Сам решай». Связываться с дружинниками желания не было. Не дадут они никого, да и стараться особо не станут. Их для таких свершений поначалу хорошенько отмотивировать надо, а я на мели сейчас. К тому же вовсе не факт, что и получив мзду, они на нормальное расследование сподобятся. «Тогда сообщу от греха подальше, а то мало ли». «Все, бывай». Я хлопнул Семен Семеновича по плечу, перескочил через валявшуюся на полу дверь и побежал по лестнице на первый этаж. Надо ноги уносить, а то как бы эти гады не вернулись. Проще простого, ведь сесть на хвост жертве, да в тихом месте и в организме лишних дырок понаделать. Дырок, само собой, несовместимых с поддержанием жизнедеятельности. Пальнут в спину, и все дела. Дурное дело нехитрое, и все такое прочее. На мое счастье, ничего и никого подозрительного во дворе не обнаружилось. Местные обитатели, правда, все как сквозь землю провалились, но это нормально. Рабочий день в самом разгаре. Не весь чего прозванный Техасом спальный район начинал оживать только ближе к вечеру. Да и то все более-менее состоятельные его обитатели предпочитали расслабляться в многочисленных развлекательных заведениях Южного бульвара. Благо до того отсюда рукой подать. А в остальном вид для микрорайона самый, что ни на есть, обычный. Серые панельные девятиэтажки, засыпанные снегом дворы, смёрзшиеся кучи мусора на помойках и наледь вокруг единственной работающей на всю округу колонки. Если что и выбивается из общей картины, так это кое-как расчищенная от снега детская площадка с крохотным пятачком плохо залитого катка. Да и то постольку-поскольку. Настороженно поглядывая по сторонам, я выбежал со двора и зашагал по протоптанной меж высоченных сугробов дорожке. Вскоре мимо промчались весело звеневшие колокольчиками сани, но напрашиваться в попутчики к вальяжно развалившемуся на скамье мужику в овчинном тулупе мне в голову не пришло. Зачем? Итак, до Южного бульвара без особой спешки минут за 5 дойду. Хоть с мыслями собраться успею, а то пустота в голове просто звенящая. И ладно бы пустота, так нет, трясет всего конкретно. От шока отходняк начался? Похоже на то, значит, скоро и вовсе худо станет. Хотя куда уж хуже. Меня сейчас только пальцем тронь, мигом искры полетят. И как таким дерганым на людях показаться? У меня ведь всегда все хорошо. Просто замечательно даже. Что бы ни случилось. Все в порядке, все нормально. Замедлив шаг, я набрал полную грудь обжегшего морозом воздуха, медленно выдохнул и поспешил дальше. В голове, правда, от этих дыхательных упражнений особо не прояснилось, Ну, оно и понятно. Не каждый день на тот свет отправить пытаются. Не каждый? Да первый раз такое. В том-то все и дело. Кидать — да, кидать пробовали. Это здесь в порядке вещей. Ничего из ряда вон. Делиться до сих пор иногда они от большого ума предлагают. Даже грабили пару раз, было дело. Но убить? За что? Что я такого сделал? Кому умудрился наступить на большую мозоль? Когда? Я человек маленький, ко мне такие меры применять все равно, что из пушки по воробьям палить. Про месть вообще молчу. Это версия из разряда бреда. Максимум могли физиономию в подъезде начистить, ну и только. А тут чуть ли не маски-шоу устроили. Так и не сумев придумать ничего правдоподобного, я вышел на бульвар и остановился перевести дух. А заодно и осмотреться. Тут-то, в отличие от Техаса, народу хватало с избытком. Ну да, Южный бульвар — это Южный бульвар. Куда ни плюнь, или элитный бутик, или еще более элитный кабак. Поэтому и охраны здесь полным-полно. И праздно шатающихся бездельников даже днем хватает. Не всем приходится на кусок хлеба в поте лица зарабатывать. Кто-то себе и тупо прожигать жизнь позволить может. В этом плане приграничье от обычного мира ровным счетом ничем не отличается. Я, честно говоря, даже и не жалел никогда особо, что сюда угодил. Да покушение, само собой, не жалел. А вот теперь и мороз слишком морозный, и дружинники как-то подозрительно посматривают. Паника и паранойя. Ну, здравствуйте, сестрички. С сожалением, глянув на отделанное синими стеклянными блоками здание Сан-Тропеза, я поборол неожиданно нахлынувшее желание принять для храбрости грамм 100 40-градусной отравы и зашагал дальше. Сейчас, когда начал отпускать шок, ситуация все больше поражала своей абсурдностью. Скажи мне, кто-то еще вчера о готовящемся покушении рассмеялся бы в лицо. А сейчас совершенно не до смеха. Еще и голова разболелась. Голова? Полуобморочное состояние накатило как-то вдруг. А потом я получил ребром ладони по шее и повалился на колени. От неожиданности охнул, с трудом поборол расползшееся по всему телу ватное оцепенение и, вытащив из кармана коробочку тик-така, высыпал на трясущуюся ладонь пару пилюль. Стоило закинуть их под язык, рот моментально наполнился невыносимо кислой слюной, и меня затошнило. Но тошнота — это просто ерунда, не смертельно. Тут мне заехали в солнечное сплетение пяткой, и стало совсем не в моготу. К счастью, лекарство вскоре подействовало, и дурнота понемногу начала отступать. А минут через 5 о приступе напоминали лишь странная слабость, головокружение да дрожащие руки. Ух, выкарабкался. «С вами все в порядке?» — прозвучал откуда-то сверху не шибко участливый голос. Я поднялся с колен, неуверенно выпрямился и криво улыбнулся дружиннику с двумя красными треугольниками на петлицах. «Сердце прихватило, товарищ сержант!» «Помощь требуется!» Командир патруля настороженно глянул на зажатую у меня в руке коробочку с пилюлями, явственно поколебался, но ладонь с расстегнутой кобуры на поясе все же убрал. Трое его стоявших поодаль подчиненных, двое с новенькими калашниковыми, один с дробовиком, тоже успокоились и перестали держать меня на прицеле. Ну, нифига себе, первая помощь. «Благодарю!» Я спрятал таблетки во внутренний карман куртки и потер левую сторону груди, где угнездилась тупая боль. «Мне тут недалеко!» «Как скажете!» Дружинники оставили меня в покое и направились к стоявшей посреди улицы газели с синей полосой на борту. Я несколько раз глубоко вздохнул, осторожно покрутил головой из стороны в сторону и сразу сморщился от боли. Перестарался с тем крепышом. Однозначно перестарался. В очередной раз, прокляв свой бестолковый дар, сунул руки в карманы, куртки и зашагал по бульвару. Пока дошел до ювелирного салона «Золото Вселенной», в голове почти прояснилось, зато начало ломить затылок. Пришлось вытряхнуть на ладонь еще одну красную горошину и, уже не рассасывая, проглотить. Все, сейчас легче станет. Очень-очень на это надеюсь. Потому как ничего другого уже не остается. Если случится рецидив, даже в госпитале не откачают. Да и не довезут дотуда. Остановившись у блестевшей свежевымытым стеклом витрины «Золото Вселенной», я на минуту закрыл глаза и попытался сосредоточиться на предвидении. Окружающее пространство смазалось, в висках моментально закололо, но принятая пару минут назад убойная доза обезболивающего помогла удержать контроль над собственным даром. Прикинув возможные варианты развития событий, я нашарил в кармане 10-копеечную монетку, досчитал до 6 и распахнул дверь салона. Консультант ожидаемо болтал с богато одетой покупательницей и на звякнувший колокольчик никакого внимания не обратил. Реакция охранника тоже неожиданностью не стала. Скучавший в другом конце торгового зала парень в камуфляжной куртке встрепенулся было, но тут же отвлекся на звон брошенной мной в витрину монетки и зашарил глазами по полу. А когда догадался оглядеться по сторонам, я уже заскочил в служебный коридор и прикрыл за собой дверь. Прикрыл дверь, вытер выступивший на лбу пот и усилием воли погасил только-только начавшее разгораться ясновидение. Надеяться и дальше контролировать дар было бы с моей стороны чересчур опрометчиво. Перекинув через руку снятую куртку, я кое-как оправил пиджак и постучался в кабинет управляющего. Дождался какого-то неразборчивого возгласа и поспешил войти. «Ты?» — удивилась сидевшая за столом женщина в строгом деловом костюме, идеально подогнанном под ее почти столь же идеальную фигуру. «Кто тебя пустил?» «А кто мог меня не пустить?» Я безмятежно улыбнулся и, кинув на диван куртку, уселся на стол для посетителей. «Чудесно выглядишь!» «Убирайся!» «Я тоже тебя люблю, дорогая!» «Ну и чего тебе надо?» Хозяйка кабинета рывком распахнула верхний ящик стола и достала из него пачку сигарет. «Опять ведь в какую-нибудь историю втравишь?» «У меня, Оленька, к тебе серьезный разговор!» «Сколько раз просила не называть меня так?» «Извините, Ольга Андреевна!» Усмехнулся я и поморщился из-за направленной в лицо струи табачного дыма. «А я, между тем, неоднократно просил на меня не дымить!» «Если что-то не нравится, никто тебя здесь не держит!» «Насчет ужина, так понимаю, можно даже не заикаться?» «Нет. И без тебя желающих хватает. Кто бы сомневался? Пришел обсуждать мою личную жизнь?» «Да нет, по делу зашел». «Кто бы сомневался? Слушаю тебя, если по делу». «Никто не интересовался моей скромной персоной за последний день, два, неделю?» «Привычки раздавать визитки со своим домашним адресом я не имею. И в обычной ситуации убийцы могли бы искать меня до посинения. Мало». Очень мало кто даже из хороших знакомых знал о той съемной берлоге в Техасе. «С каких это пор я стала твоей секретаршей? Не кажется, что это уже слишком?» «Понимаешь, Оленька, не более как полчаса назад кто-то пытался отправить меня к праотцам, поэтому буду благодарен за любую помощь. Ну подумай, а? Пытался убить? Тебя? Бред какой-то!» И с этим было не поспорить. Так и есть, бред. Какой резон кому-то заказывать мое устранение? Если нужно продать что-то легальное, к вашим услугам все заведения, входящие в торговый союз. Если что-то незаконное, выйти на скупщиков краденого тоже не проблема. Ни в том, ни в другом случае мое имя никому и в голову не придет. Я работаю на самой грани, на территории, совершенно неинтересной крупным игрокам. И если уж на то пошло, в нашей среде конкурентов заказывать не принято. Ни разу о таком не слышал. И тем не менее, меня только что едва не нашпиговали свинцом. Ужас какой! Может, ошиблись? Сомневаюсь. Ошиблись. Ничего себе ошибочка. Пожалуйста, очень прошу, вспомни. Никто в последнее время мной не интересовался? Олег Чемизов вчера тебя спрашивал. Говорил, какое-то дело наклевывается. Что за тип? Золотой лом нам поставляет. Может, слышал, салон «Аленький цветочек». Он под торговым союзом? Разумеется. «Ну а ты что?» «Послала его, конечно. Я к тебе в секретарше не нанималась». «Ты уже говорила. Больше никто не спрашивал?» «Нет. Чай будешь?» «Спасибо. Побегу, пожалуй». Я поднялся на ноги, голова вновь закружилась, и пришлось проглотить очередную таблетку. «Уверен? На тебе лица нет». «Лучше на днях поужинаем вместе, как в старые добрые времена». «Думаешь, мне это интересно?» «Если за мой счет, почему нет?» «Посмотрим!» — рассмеялась Ольга и потушила сигарету. «И не приходи сюда больше, в следующий раз охрану вызову». «Как скажешь!» «Проваливай!» Я послал хозяйке кабинета воздушный поцелуй и вышел в торговый зал. Как ни в чем не бывало, кивнул опешившему при моем появлении из служебного коридора охраннику и спокойно покинул ювелирный салон. По лицу моментально стеганула колючая плеть гнавшего поземку ветра. Я ссутулился и перебежал на другую сторону бульвара. Обогнул полукруглый пристрой оружейного магазина «Толедо», потом остановился и задумчиво посмотрел на витрину. А не купить ли мне чего-нибудь для самообороны? Дырокол там или жезл свинцовых ос укороченный. Все спокойнее будет. Спокойней, да, но только стоит ли оно того? Как ни крути, оружием пользоваться уметь надо, а мне ствол разве что иллюзию безопасности даст. И не более того. Нет, чувство самоуспокоения еще никого до добра не доводило. Уж лучше на чутье и быстрые ноги полагаться. А кому стволом махать найдется? С этими товарищами непременно в самом скором времени повидаюсь. Вот прямо сейчас пойду и повидаюсь. Я вытащил из кармана наручные часы с давным-давно оторванным браслетом и невольно выругался. Со всей этой нервотрепкой совсем о назначенной на обед встрече позабыл. И ведь дельце неплохое намечается. Грех такое упускать. Придется сначала в клуб забежать. Треск автоматной очереди застал врасплох. От неожиданности я присел, потом сообразил, что стреляют вовсе не по мне. И осторожно выпрямился. Смолкшая было на мгновение перестрелка возобновилась с новой силой. И тут же из дверей, расположенного в соседнем здании питейного заведения, вылетел человек. Судя по зимнему камуфляжу и болтавшемуся на ремне автомату, дружинник. Это кто ж его так? Пригибаясь, я метнулся за пристрой Толедо и принялся глазеть на кабак, в окнах которого так и сверкали отблески выстрелов. В этот момент дверь злополучного заведения вновь распахнулась, и на улицу вырвался крепкого сложения парень, залитый кровью чуть ли не с ног до головы. Окровавленный здоровяк шагнул к валявшемуся в сугробе дружиннику, покачнулся и рухнул на колени. Раненый? Да у него в спине дыр больше, чем в швейцарском сыре. Уперся руками в снег, попытался подняться на ноги, но не успел. Выскочивший на крыльцо сержант поспешил выстрелить ему в затылок. Потом подбежал ближе и почти в упор выпустил остаток магазина, повалившееся ничком тело. И незамедлительно перезарядил ПМ. Дела. Тут из кабака прихромал третий дружинник. Сержант оставил его у слегка подрагивавшего тела правонарушителя, а сам кинулся оказывать первую помощь раненому бойцу. «Во, блин!» — только и выдохнул я, продолжая наблюдать за происходящим с безопасного расстояния. «Чего тут?» Выскочивший из Толедо с дыроколом на изготовку охранник завертел головой по сторонам, заметил занятых делом стражей порядка и моментально успокоился. «Совсем житья не стало, каждый день стреляют!» — пожаловался он мне. «Да ну!» — не поверил я. «Постоянно!» — подтвердил парень и достал пачку сигарет. То братство с триадой отношения выясняют, то цех с семерой территорию во дворах делят, ну и дружинники всех подряд гоняют. — Гоняют? — фыркнул я и указал на мертвеца. — Обойму в спину и контрольный в голову — это гоняют? — А он, похоже, о зверином закинулся. Их, если крышу под кайфом снесло, по-другому и не остановить. — А зверин? Наркота, что ли, новая? — Ага. Парень выкинул окурок в урну, напоследок огляделся по сторонам и вернулся в магазин. Да уж, совсем я, выходит, от жизни отстал. И, смерив задумчивым взглядом собравшуюся вокруг места перестрелки толпу, я поспешил убраться от греха подальше во дворы. Ну их. У меня своих проблем вагон и маленькая тележка. К зданию клуба «Три семерки», расположенному на перекрестке Севастопольской и Ворошилова, я подошел минут через 10. Мог бы и быстрее добраться, но решил никуда не спешить, и вместо этого внимательно поглядывал по сторонам. А как иначе? Кроме квартиры, меня только тут и могли караулить. Здесь я регулярно появляюсь, а так все больше по форту бегаю. Офиса-то нет. Без надобности, потому что. Как того волка. Ноги кормят. Но обошлось. Никто при моем появлении не дернулся, никто не сделал вид, будто ждет трамвай или жутко заинтересовался витриной продуктового ларька. Но это я за 40 минут до назначенной встречи пришел. А вот что потом будет, одному богу известно. Ладно, выкручусь как-нибудь. Прогнав неуместное сейчас сомнение, я в последний раз окинул взглядом перекресток, на противоположной стороне которого возвышался особняк клуба, и зашагал через дорогу. Само здание особого впечатления не производило. Обшарпанный фасад, потемневшая вывеска, наглухо закрытые ставнями окна первого этажа. Да и на расчищенной от снега дорожке разве что два человека разминутся. Нельзя сказать, чтобы владельцы совсем уж не следили за внешним видом заведения. Но и особо на эти цели они не тратились. Простому человеку с улицы попасть в клуб просто-напросто нереально. А завсегдатаи больше ценили внутреннее убранство и качество сервиса, нежели никому ненужную показуху. Меня же в клубе привлекало в основном собиравшееся там общество. По сути, три семерки занимали промежуточное положение между жутко дорогим и безмерно пафосным Сан-Тропезом и излишне демократичной и шумной серебряной подковой. Люди сюда заглядывали в основе своей денежные и не терпящие излишней суеты, а спокойная обстановка как нельзя более подходила для деловых переговоров. И надо ли говорить, что в моем деле поддержание нужных связей — это едва ли не половина успеха. Сутулившись и потихоньку отпуская на волю свой дар, а не готовится ли кто пальнуть в спину, я пересек проезжую часть и подошел по расчищенной от снега тропинке к парадному. Постучал в дверь и услышал лязг задвижки. Вновь поспешил взять под контроль предвидение. Хватит уже, и так головная боль на сегодня обеспечена. — Вы сегодня рано, Евгений Максимович! — отступил в сторону, распахнувший дверь охранник. — Дела! Меня не спрашивали? — Нет. Я прошел через полутемный коридор, сдал в гардеробную куртку и направился в общий зал. И в самом деле пришел рано. Только обслуживающий персонал, готовясь к обеденному времени, и суетился. Приглушенный свет электрических ламп, резные деревянные панели стен, неброские картины, темный ковер на полу. Пусть обстановка и не дотягивала до убранства классических английских клубов, но так здесь и не лорды собираются. Главное — тепло, а то продрог сил нет. Чаю бы сейчас горячего и непременно с сахаром. «Но надо же, господин апостол! Я глазам своим не верю. Вы, наконец, почтили нас своим присутствием!» От предвкушения обеда меня отвлек как-то уж очень незаметно оказавшийся рядом худощавый мужчина средних лет в сером костюме тройки. «Господин Мишулин!» — расплылся я в не менее фальшивой улыбке. «День добрый! Как дела, Евгений?» Дежурно поинтересовался оглядевший меня с головы до ног председатель клуба. «Замечательно!» Я, не переставая улыбаться, пожал ему руку. «У меня всегда все замечательно. Всегда и все. В крайнем случае, нормально. Но сегодня именно замечательно». «У вас как, Александр?» «Аналогично. Но будет еще лучше, если кое-кто погасит задолженность по членским взносам. У нас не благотворительное заведение, знаешь ли. Я погашу, но сейчас ни копейки из оборота выдернуть не могу. Вот закроется ближайшая сделка и сразу погашу». «Вернешь, когда ограбишь банк?» — не смешно пошутил Мишулин. «Ну, пан директор, всегда же...» «Ладно, не бери в голову», — сменил гнев на милость председатель. «Тебя Гариев искал». «Когда?» «Вот из-за таких партнеров, как Тимур Гариев, я свой домашний адрес никому и не даю. И зачем только с ним связался? Знал ведь, что проблемы будут. С этими спекулянтами всегда так. То у них от денег карманы пухнут, то шаром покати. Чуть прижмет и начинают отовсюду выдергивать, чтобы с долгами рассчитаться. А где я ему сейчас деньги возьму? Сигареты из Северореченска только на будущей неделе привезут». «С утра заходил». «Больше никто мною не интересовался?» «От кредиторов скрываешься?» «Да прям. Скорее наоборот». «Марков с тобой поговорить хотел». «Который из Петр или Георг?» «Петр». «Хорошо, заскочу к нему», — успокоился я. Петр Марков — невысокий и крепкий, как гриб-боровик, дядька лет 60. Он заведовал местным спортзалом и в хвост и в гриву гонял потерявших форму коммерсантов. А заодно преподавал желающим азы рукопашного боя. Факультативом, так сказать. Видать, ругаться будет, что занятие забросил. «Что, Георг тоже со своим прожектом подкатывал?» «Не единожды». «И как, не думал колючей проволокой заняться?» «Не хочу распыляться». Пусть производство колючей проволоки — тема перспективная, но придется напрямую с торговым союзом конкурировать. А они этого не любят. Либо сами схарчат, либо какой-нибудь чин из дружины за бесценок под себя производство подгребет. Рискованно, в общем. «И еще!» — придержал меня за руку Александр и понизил голос. «Есть предложение вложить деньги в крупную партию патронов. Очень крупную партию». «В чем подвох?» «Деньги нужны сейчас, а патроны только в начале марта поставят. 5,45, 7,62. Возможно, что-то еще будет». Я поморщился. «Понимаю, определенный риск есть». Мишулин кивнул, будто споря сам с собой. Но дисконт 40% обещают. А если быстро скинем, то поставки и дальше продолжатся. Мне, собственно, больше твое мнение интересно, но при желании можешь и сам поучаствовать. Хочешь остаться на нулях, вложи деньги в патроны. Принцип прост, но, как ни странно, работает почти всегда. С патронами-то что случиться может? Обычно как бывает? Цены растут, растут, растут, а потом раз! Будто из воздуха такая вот крупная партия появляется. И откуда что берется? Все мастерские вместе взятые столько и за квартал не наклепают. Ну и цены, понятное дело, моментально падают. Но потом растут опять. Ты готов ждать? Как инвестиционное вложение, патрона еще куда ни шло. Но вот как объект спекуляции хуже не придумаешь. Если работаю с чужими деньгами, позволить на продолжительное время вывести из оборота активы, ты себе зачастую просто-напросто не можешь. Ладно, тогда подумаю. Подумай. Я кивнул и направился к стоявшему в темном углу столу, за которым обычно я обедал. Вообще, темный угол был только сейчас, вечером, когда начинали светить висевшие под потолком люстры. При желании там можно было даже читать. Впрочем, такого желания на моей памяти ни у кого ни разу не возникало. «Федор Ямин не появлялся еще?» Глянув на часы, поинтересовался я у накрывавшего на стол молодого парнишки. «Нет. Что будете заказывать?» «Чего-нибудь горячее. Что есть, неважно. И чай. Чай сразу». Аппетита особого не было. Согреться бы только. Не до разносолов сейчас. Все равно вкуса не почувствую. Другим голова занята. Пока шел, больше по сторонам смотрел. А как в безопасности оказался, так и нахлынули тяжкие думы. Почему меня пытались убить? Кто меня заказал? Почему? Кто? Что такого я мог или могу сделать, если за это спокойно отрывают голову? И ведь, скорее всего, именно могу. Мотив мести не стоит даже во внимание принимать. Нет, устраняют либо конкурента, либо угрозу. Кто я? Угроза или конкурент? Если угроза, кому? А если конкурент, то на какую такую золотую жилу мне, самому того не ведая, удалось наткнуться? Не чувствуя вкуса, я быстренько расправился с борщом и, выловив из макарон кусочки поджарки, отодвинул на край стола тарелку со вторым. А вот и чай. Чай-то хорошо, но все же. «Евгений, уделишь пару минут?» Борис Шахрай ответа дожидаться не стал и уселся за стол. «Дело есть!» «Говори!» Отпив горячего чая, без особого энтузиазма, разрешил я. Невысокий и полноватый Борис Шахрай отличался крайне пессимистическим взглядом на жизнь и просто обожал изливать на неосторожных собеседников все перипетии своих реальных, а зачастую и воображаемых злоключений. Обычно мне на его стенания было просто наплевать. Но сегодня выслушивать чужие жалобы не хотелось совершенно. У самого проблем хватает. «Могу удобрение поставить!» Против моих ожиданий сразу перешел к делу Борис. Не почувствовал никакой заинтересованности и с тяжелым вздохом добавил. «Дешево отдам!» «Какие удобрения?» «Дешево — это хорошо. На крючок с наживкой уникальный товар ловят исключительно простаков. Спекулянту куда интереснее услышать слово «дешево». А уникальные предложения — ну, их в топку». «Селитра какая-то. В удобрениях не очень разбираюсь». «Представляешь, я тоже». «Ну, аммиачная селитра вроде. Да какая вообще разница?» «Для меня никакой». Удобрениями я не занимался. Очень уж товар специфический. Хотя кое с кем потолковать можно. Тем более, что аммиачная селитра — это удобрение, так сказать, двойного назначения. «Ну так как?» «Сколько ее у тебя?» «Вагон». «Не слабо». Я допил чай и покачал головой. «Ты с какой целью столько денег в нее бухал?» «Так получилось». «На оптовую скидку, что ли, повелся? Ну, или впарили?» «Да, выбора просто не было!» Вполне ожидаемо взорвался Борис. «Или бери, что дают, или совсем ни с чем останешься. И с такими людьми связаться угораздило, что и пожаловаться некому. Тебе дороже выйдет. А у меня кредит на следующей неделе закрывается. И на просрочку вылетать никак нельзя. Там торговый павильон в залоге». Шахрай выдохся и развел руками. «Вот, поэтому цена просто смешная». «Обещать ничего не буду, и на меня особо не рассчитывай. Возможно, варианты и появятся, но только не раньше понедельника». «Понедельник тут будешь?» «Давай лучше на вторник договоримся, чтобы уже наверняка. В это же время». «Заметано!» Судя по кислой физиономии Шахрая, я был далеко не первым, кто взял тайм-аут с целью попробовать подыскать оптового покупателя на селитру. И надежды на моментальный результат у него не было с самого начала. С другой стороны, многие наверняка его сразу куда дальше послали. «О чем задумался?» Федор Ямин появился, когда у меня в голове с грехом пополам сформировался список тех, кто мог заинтересоваться дешевыми удобрениями. Я пожал протянутую руку и демонстративно постучал пальцем по выложенным на стол часам. «Чего опаздываешь?» «Дружинники тормознули. Пока все накладные не проверили, не пропустили». «Это где теперь дружинники накладные проверяют?» «Так они всю промзону огородили. Оставили несколько дорог открытыми и посты на них разместили». Скорчил кислую физиономию парень, постоянно на работе мотавшийся по форту на своей грузовой «Газели». «Совсем никакого житья от них не стало!» Я кивнул. «Дружинники — это плохо. Понадобится что-нибудь с промзоны вывести, придется раскошеливаться или документы оформлять. Вот только еще неизвестно, что дешевле выйдет». «Ну как, ты свободен?» Быстро выхлебав тарелку щей, парень заказал 100 граммов водки и с блаженным видом откинулся на спинку стула. «В идеале можно прямо сегодня все провернуть». «Сегодня не получится. Давай завтра с самого утра». «Завтра так завтра». Со своим новым делом он меня, честно говоря, заинтриговал. Клещами подробностей не вытянешь. Ямин, он только на вид уволень деревенский. На самом деле хватка у рубахи парня просто железная. Года не прошло, как в приграничье провалился, а уже крепко на ноги встал. Мы с ним за последнее время неплохо сработались. А как не сработаться? У него полно идей, где чего можно урвать. У меня не меньше вариантов, кому чего можно толкнуть. И как устроить, чтобы нам за это ничего, кроме денег, не было? Ну и... Ты о деле давай. Вздохнул я и, чувствуя, как вновь начинает ломить виски и затылок, вытряхнул на ладонь одну из последних пилюль. «О деле, Федя, о деле!» «Дай тоже!» — протянул руку парень. «В прошлый раз здорово помогло!» «В прошлый раз ты с похмелья умирал, а сейчас цветешь и пахнешь!» Я спрятал коробочку с таблетками в карман. Уж не знаю, чего такого намешали в пилюли, но, помимо всего прочего, они замечательно снимали похмельный синдром. Мне, правда, оно без надобности. Дар помогают под контролем держать, и ладно. «Про запас!» «Сколько ты тогда выцыганил? 3 штуки, да?» «Мигрень у меня!» — вздохнул Федя. «Ну поделись, чего ты?» «Мне на сегодня только осталось», — покачал я головой. «Хочешь, могу попробовать для тебя взять, но они по 2 рубля с золотом каждая идут». Федор тяжело вздохнул, постучал пальцами по столу и в который раз уже завел свою шарманку. «Слушай, ну сведи меня с поставщиком, а? Только для себя брать буду, ты же меня знаешь. Или смотри, можно бизнес организовать, а золотимся». «Мне самому по знакомству продают». Отказался я. Кое-какие вещества в пилюлях находились с недавних пор под запретом. Загреметь в штрафной отряд на северную промзону за такой вот бизнес меня нисколько не прельщало. «Все, закрыли тему. На тебя заказывать, нет?» «Закажи. Но вообще спроси, можно ли мне тоже у них брать. Скажи, мол, человек надежный, с понятием». «Давай к делу». Я проглотил таблетку и остановил уже взявшего стакан с водкой парня. «Ты не за рулем разве?» «Думаешь, права заберут?» Подмигнул тот, шумно выдохнул и в несколько глотков осушил стакан. «Ух! К делу, Федя, к делу!» «Техническое серебро толкнуть сможешь?» «Проба». «Говорю же, техническое. 3 девятки, само собой». «Ювелир тебе, что ли?» — вспылил я. «Там свинец, поди, в примесях». «Да какая разница? Серебро и так с руками оторвут». «И поэтому ты решил поделиться наваром со мной, да?» «Ну, оно же не клейменное, да и реально много его. Плюс трудозатраты дополнительные будут». «О каком количестве серебра идет речь?» «Килограмм 20». «Ух ты, блин!» Сдержать удивленный возглас мне не удалось. 20 кило серебра — это очень, очень много. Тут даже не серебро с руками оторвут, тут скорее сразу голову оторвут. Стоп. А случаем не из-за Феди меня ли под пресс пустить решили? Да нет, это вилами на воде писано. 1040, получается, с золотом выходит. 44. Но придется делиться. Сколько на руки получим? Уставился на меня парень. А это, друг мой, зависит от того, у кого ты планируешь серебро подрезать. Я оглядел пустой пока еще зал и улыбнулся. Понимаешь, о чем я? 20 килограммов серебра на дороге не валяются. Пусть даже и технического. Нет, серебро у нас подороже золота ценится. Так уж исторически сложилось. А 40 тысяч с золотом — это очень, очень большие деньги. Самый прикол в том, что ничего ни у кого воровать не придется. Если не придется, тогда можем на 30 тысяч смело рассчитывать, — прикинул я. 10 мне, 20 тебе. Устраивает? А куда деваться? — скривился Ямин, прекрасно понимая, что торговаться в этой ситуации не имеет никакого смысла. Рассказывай. Я допил остывший чай и посмотрел на часы. Пора выдвигаться. Реле в одном из цехов не Точмаша. Стоп. Какие еще реле? — опешил я. Какие реле, я тебя спрашиваю? РС-452. И куда нам эти реле впились? Ты не въезжаешь, что ли? Там, по техдокументации, содержание серебра порядка 700 грамм на 1000 штук. А ты представляешь, сколько с нас слупят, чтобы это серебро выделить? Или у тебя собственная лаборатория? Нет, дели напополам деньги. Да не надо ничего выделять. Там контакты из серебра. Берешь кусачки и вперед. Нужны будут люди, но это решаемо, полагаю. И в слитке его потом переплавить не проблема. И сколько этих реле надо раскурочить? По документам на складе зависло 30 тысяч штук. А чё так много? Так такое время было. Самый развал страны. Все производства на бок легли. И этот, как его, бартер. Ладно, все это здорово. Но с чего ты взял, что реле до сих пор на складе? Дело больше не представлялось мне таким уж верным. Как-то от него неприкрытые авантюры попахивает. Вот уж не ожидал от Ямина такого. Цех тот подтоплен. Его и не разворовали толком. Да и кому эти реле нужны? На них ведь не написано, что внутри контакты серебряные. Самодовольно улыбнулся Федор. А мы с компаньонами на территории института складское хозяйство хотели организовать. Ну, я между делом в бумагах и пошарил. Потом паспорта поднял, сложил 2 плюс 2, и оба-на! Деньги с неба упали. Не знаю, не знаю. А чего там не знать? Мы же не рискуем ничем. Мы? Я один туда не сунусь. В заброшенный цех? Нафиг-нафиг. Да и реально их много. Грузить замучаешься. Ладно. Я в очередной раз глянул на часы и поднялся из-за стола. Завтра в 9 на торговом углу. А сейчас подкинь меня до площади павших. Не, мне в другую сторону. Ничего не знаю, заявил я. Нечего было опаздывать. На встречу успеть надо. Но... «Заодно там же и про серебро поспрашиваю». «Леший с тобой! Подвезу!» «Не переломишься!» — хмыкнул я и направился в гардероб. «Бензин пополам!» «Договорились!» Парковка располагалась на заднем дворике клуба, скрытым от любопытных глаз высокой шлакоблочной стеной. «Очень удобно. Даже не заметь, я направляюсь сюда слежку, вряд ли кто сообразит караулить меня у черного хода». «Давно бы себе уже машину взял!» — недовольно буркнул Федор, когда «Газель» вывернула на Тополинную аллею и бодро помчалась по кое-как расчищенной от снега дороге. «А то вести тебя сейчас мне ни в «Звезду», ни в «Красную армию!» «А смысл?» Я поудобнее устроился на сиденье и попытался вытянуть ноги. Получилось, прямо скажем, не очень. «Это тебя машина кормит. У меня как-то все наоборот будет». «Можешь себе позволить?» «Могу, наверное. Но смысл?» «Правильно. Проще меня задачить». «Да перестань ты. Прям часто подвозишь». Парень насупился и ничего отвечать не стал. Я отвернулся к оттаившему окошку и посмотрел на показавшиеся за соседними домами золоченые купола церкви. Вскоре автомобиль выехал на Красный проспект, и Федор притормозил перед наледью, образовавшейся из-за натекшей от колонки воды. «Уроды!» — тихонько пробурчал он себе под нос. «Не поминай лучше!» — поёжился я. Пусть всех уродов после бучи, устроенной боевиками Черного января, и заперли в гетто. Изредка отдельные беспокойные личности умудрялись срываться в бега. Нарваться на такого — ничего хорошего. Фанатики, что с них взять? — Валькирии их в ежовых рукавицах держат! — усмехнулся Федор и, пригнувшись, указал на дом с моей стороны улицы. — Слушай, а ты в Ширли-Муры заходил? Как там, не знаешь? «Туда я больше не ходок, но тебе понравится». «А сам чего?» «Его мои знакомые открыли», — поморщился я. «Знакомые? Ну, можно и так сказать. А мы надоели друг другу уже просто до чертиков. Да и не расслабиться толком, сразу о делах разговор заходит». «Ясно. Слушай, я на секундочку заскочу в Гонзо. На хоккей, что ли, ставишь? Букмекерская контора Гонзо пользовалась не самой лучшей репутацией. И делать там ставки, не имея серьезной силовой поддержки, лично я бы на месте Феди поостерегся. Финал когда? Послезавтра? Ага, первая игра на центральном стадионе. Пойдешь? Вот еще. Я глянул на вытащенные из кармана часы и тяжело вздохнул. Федь, а давай ты на обратном пути туда заскочишь, а? Я просто иначе нужных людей на месте не застану. Ямин напрягся, хотел было сказать что-то резкое и злое, но взял себя в руки и только кивнул. Ладно, потом. Вот и здорово. И горючки залью я тоже потом. Проезжая мимо заправочного комплекса, не мог промолчать парень. Раз уж некоторые такие нервные. Да расслабься ты. Все, приехали уже. Хлопнув на прощание Федора по плечу, я выскочил из кабины и, обижав памятник основателям форта, спустился в кишку. Тянувшуюся вдоль проспекта сеть бывших бомбоубежищ и подвалов, превращенную в весьма популярный торгово-развлекательный комплекс, я обычно не жаловал. Шумно, народу не протолкнуться, да еще вечный запах готовящейся еды, табачный дым, перегар и перебивавшая все вонь потных тел. Вдобавок к этому бедламу чуть ли не на каждом шагу терзали струны уличные музыканты. А хироманты, гадалки, карманники и прочие жулики встречались едва ли не чаще простых посетителей. Непривычному к подобной неразберихе человеку ничего не стоило растеряться и свернуть куда-нибудь не туда, что было чревато самыми серьезными неприятностями. Далеко не все, кто спускались в кишку, поднимались из нее обратно. Не забывая поглядывать по сторонам, я свернул в узкий темный проход с потускневшей надписью «Алхимия — это стиль жизни» на стене. Миновал просторный зал, посреди которого отплясывал чечетку какой-то чудак, и оказался неподалеку от входа в Западный полюс. И пусть это развлекательное заведение было далеко не самым популярным в форте, самым одиозным оно являлось совершенно точно. Все просто. Собирались там в основном уники, люди с разнообразными паранормальными способностями. Собирались не только выпить и расслабиться в компании своих, но и обменяться новостями или разузнать, нет ли у кого работы по профилю. Этакий клуб по интересам. Клуб, да, не только для своих, разумеется. Всякие сомнительные личности в Западный полюс тоже периодически наведывались. Вот с этими самыми жуликами мне сейчас и требовалось кое-что обсудить. А то совсем обленились, дармоеды. Горбатый карлик в изукрашенной золоченым позументом ливрее при моем появлении поспешил распахнуть массивную дверь с выбитым глазком в виде гигантского ока какой-то рептилии. Я по привычке задержал дыхание и шагнул через порог. И задержал дыхание вовсе неспроста. Как обычно, внутреннее убранство клуба поразило до побежавших по спине мурашек. Не будь волосы подстрижены ежиком, они точно стали бы дыбом. Да и так... Повернутые под разными углами алхимические светильники и неровные поверхности потолка и стен вызывали странное ощущение искривленности пространства. Очередующиеся темные жемчужные волны, на словно бы изогнутых колоннах, довершали создаваемую теми иллюзию. И, конечно же, крупные зеленые звезды, мерцавшие внутри прозрачного пола. Словно по мосту над бездной идешь. Но больше поражало даже не это. Просто стоило слегка высвободить дар ясновидения, и сразу начинало казаться, будто паришь над пропастью. Странное ощущение. Притягательное и пугающее одновременно. И полумрак. Заполнивший зал полумрак скрадывал размеры помещения и не давал разглядеть посетителей. А единственным светлым пятном в клубе был вывешенный в нише у дальней стены экран, на котором сменяли друг друга фотографии какого-то смутно знакомого парня в черной футболке, камуфляжных штанах и высоких ботинках. Да это же лоцман. Точно, он. Я обогнул торчавшую прямо посреди зала дверь, которая никуда не вела, и подошел к стоявшему у стены столику, за которым обедали худощавый коротышка Борис Яровой и кавказского облика красавчик, известный в определенных кругах как Гамлет, или же датчанин, или же принц. Кому как больше нравится, ему без разницы. Моя крыша. Прошу любить и жаловать. Правда, не за что их особо любить, чего уж там. Пусть мы с ними вроде и неплохо сработались, но ребята на самом деле те еще жулики. Хорошо, хоть пока без эксцессов обходились. Жаль только Филиппа Гордовского нет. Я, честно говоря, его застать надеялся. Яровой исключительно силовыми акциями заведует. А Гамлет — товарищ излишне, на мой взгляд, увлекающийся. Синицу в руке на двух в небе легко променяет. Вот Городовский мужик надежный, с ним работать одно удовольствие. «О, кто это к нам пожаловал?» — оживился при моем появлении Борис. Невысокий, лысоватый, внешне он особого впечатления не производил. Но репутация у него довольно-таки жуткая. «Мужчина славянской внешности. Рост чуть выше среднего, волосы короткие, с проседью, нос прямой». «Пьянствуйте!» Я уселся за стол и пожал весельчаку руку. Потом поздоровался и с датчанином. «Привет, Гамлет!» «Евгений Максимович, от вас ничего не скроется!» Хохотнул слегка под датой Яровой и щелкнул по горлышку ополовиненной водочной бутылки. «Присоединишься?» «Уверен, что можешь себе это позволить», — прищурился я. «Ты в смысле денег или имеешь в виду моральный аспект?» «Нельзя ему!» Отодвинул Гамлет бутылку на другой конец стола. «А чё так?» «Помнишь ту заварушку в Ширли-Мурах, когда еще Денис Селин в потолок палить начал?» Принц без особого интереса поковырял вилкой в тарелке и кивнул на меня. «Его работа!» «Да ну!» «Дуреет Евгений Максимович с водки. Совсем ему пить нельзя». «Не совсем так». Я подцепил с блюдечка соленый огурчик, откусил, прожевал и пояснил свои слова. «Это как в том анекдоте, когда жена спрашивает мужа, как он может столько пить. И я выпиваю две рюмки и становлюсь другим человеком. И уже этот гад...» «Ха-ха-ха!» — покатился со смеху Борис, вытер выступавшие на глазах слезы и набулькал себе и Гамлету водки. «Ну, закажи себе что-нибудь безалкогольное тогда, а то сидишь как бедный родственник». Смех смехом, но мое альтер-эго и в самом деле слишком уж не сдержанное на язык и частенько куда более агрессивное, чем следует. Еще и дар ясновидения использует на все 100. «Поэтому и не пью. А какой интерес пить, если от этого одни проблемы? Да еще и не помнишь на утро ровным счетом ничего. Никакого удовольствия». «Эй, красавицы! Не проходите мимо своего счастья!» Оживился вдруг принц при виде направившихся на выход девушек. Те лишь захихикали и поспешили дальше. А датчанин вздохнул и поинтересовался у Ярового. «Вот скажи, Борис, почему, если идут три девушки, то две красивые, а одна совсем даже наоборот? Они специально для контраста девушку в компанию подбирают? Или как?» «Гамлет, если девушка кажется красивой лишь потому, что молоденькая, значит, пора уже остепениться». Я поднялся из-за стола и спросил. «Филипп будет сегодня?» «Он только завтра в форт возвращается. Ты по делу, что ли?» «По делу. Сейчас вернусь, поговорим». Без особой спешки я пересек полупустой зал и облокотился об барную стойку, из которой выступала стеклянная полусфера аквариума с мелькавшими в глубине серебристыми искорками миниатюрных рыбешек. Дождался, когда освободится знакомый по прежним посещениям клуба официант, и сделал заказ. «Фирменный, безалкогольный. Сок снежных ягод добавить?» «Добавь, пожалуй». Экран за сценой на миг вспыхнул, потом потускнел. И на нем замелькало изображение прыгавшего по сцене лоцмана. «Сегодня вечер памяти, что ли?» 40 дней. «А-а-а! Тишина пока!» В конце прошлого года, аккурат под черный полдень, из клуба пропали все посетители. 40 дней, выходит, уже минуло. А так до сих пор никаких следов отыскать не удалось. Вот уже и поминки справляют. «Нет!» Бармен выставил передо мной коктейль, в центре которого атомным грибом вспухал добавленный в стакан сок снежных ягод и понизил голос. «Но, думаю, оно и к лучшему». «Ну да, ну да», — соглашаясь, покивал я и расплатился за выпивку. «А кто сейчас у вас за главного?» Бармен ничего не ответил, только будто между делом провел двумя пальцами по плечу и принялся протирать стаканы. Я кивнул и отправился обратно за стол, к дожидавшимся меня парням. «Погоны. Выходит, клуб под себя дружина подмяла. Очень интересно». «Но чего хотел?» При моем появлении Яровой убрал под стол пустую бутылку и закурил. «Колись давай!» «Меня сегодня убить приходили». Потягивая коктейль, уселся я за стол. «Дверь взорвали, стрельбу устроили. Такая вот беда». «Не похож ты на покойника». Покачал головой Борис и стряхнул пепел в пустую тарелку. Гамлет промолчал. «Убежал, вот и не похож. И поправьте меня, если я не прав, но деньги вы получаете именно за предотвращение подобных инцидентов. Разве нет? — Мы разберемся, — пообещал Гамлет. — Когда это произошло? — Сегодня утром. — На квартире в Техасе? — Да. — Дружинников вызывали? — Без понятия. — Есть идеи, кто это мог быть? Принц откусил соленый огурчик и задумчиво им захрустел. — Или из-за чего? — Пока ничего на ум не приходит, — признался я и запил последнюю оставшуюся в коробочке пилюлю остатками коктейля. — Никому вроде дорогу не перебегал, даже не кидал никого. Ну да вы же в курсе. — Все так говорят. А как копнешь поглубже? Гамлет нахмурился и постучал пальцами по краю стола. — Ладно, мы этим займемся. Стреляли из чего? — Не знаю. Не разглядел, какие пистолеты были. — А это важно? — Пистолеты? — насторожился Борис и даже переспросил. — Пистолеты? — Ну да. А что такого? Мне еще и дверь взорвали вообще-то. — Ни один профессионал не пойдет в форте на дело с огнестрельным оружием, — просветил меня Яровой. — Если по дороге дружинники примут, греха не оберешься. За огнестрел без разговоров на северную промзону отправляют. — Так и есть, — подтвердил слова партнера Гамлет. — Обычно дыроколы используют. От них шума меньше, и амулеты, отводящие пули, не помогают. — Интересно. — Вот и разберитесь, раз интересно. Я хлопнул ладонью по столу, избавив бороты, спросил. — Кстати, имя Алек Чемизов вам что-нибудь говорит? — Подставной из торгового союза по золоту работает. — В смысле подставной? — Кто-то на него левый бизнес завел, чтобы самому не светиться. Аленький цветочек, видел, небось, растяжки. Пятиэтажки напротив охотника и рыболова у него контора. — А что? — Да он просто дело какое-то предложить хотел. Вот и думаю, стоит ли с ним связываться вообще. — Решай сам, но возможности повлиять... — Гамлет намеренно выделил последнее слово. — На Чемизова у нас ограниченные. Торговый союз сейчас свою линию гнет. С ним даже дружина на конфликт нарываться не решается. — А чего так? — Политическая обстановка нерасполагающая. — О, звук пошел! — обрадовался Яровой, когда из стоявших на сцене динамиков начала доноситься ритмичная музыка. — Слышал, Жень, магистр к наркоте приравняли и запретили. — Давно уже. — И как ты? — По барабану. — пожал я плечами. — Да, а я думал, все уники на нем сидят. И лоцман вон, слухи ходят. — За всех говорить не буду, а мне он без надобности... Прозванный магистром препарат, резко усиливавший на короткое время магические способности, уники и в самом деле уважали. Да и колдуны им тоже не брезговали. Все бы ничего, но подсаживались на магистр обычно с 2-3 доз. Вот новый глава гимназии решил положить этому безобразию конец. До производителей, правда, добраться, по слухам, так и не удалось. Дилеров похватали и только. И тут, наконец, послышался голос лоцмана. Заблудиться во снах, так это легко. Ты шагнул за порог, но выпал в окно. Порошки и грибочки, я знаю в них толк. Хочешь сдохнуть под кайфом? Ну, здравствуй, дружок. — А Филиппа зачем искал? — спросил Гамлет. — А покушение рассказать? — Нет, дело есть. Я закрыл глаза, и когда начался припев, невольно принялся качать в такт музыки ногой. Аста, аста лависта... Мне бы сдохнуть, не торопиться, мне б только притормозиться, но не могу. — Что-то серьезное? — Пока не знаю, предлагают техническое серебро реализовать. Всех карт я раскрывать не стал и, в свою очередь, уточнил у датчанина. — С этим, так понимаю, лучше к Филиппу? Люди ходят, дышат, живут, спят иногда, в итоге умрут, но кто-то умрет раньше других. Пришел за дурью, да ты, брат, из них. Резкий, в то же время отстраненный голос царапнул по нервам, и я поднялся на ноги. — Да, с серебром лучше сразу к нему, — подумав, решил Гамлет. — Подходи завтра в Ширли-Муры. — Договорились. Счастливо оставаться.